Здравствуйте. В ситуации, когда наш ребенок нуждается в медицинской помощи, мы далеко не всегда обращаемся к врачу и далеко не всегда несемся в аптеку. А почему? А потому что у нас есть домашняя аптечка. Вот о ней, о домашней аптечке, мы сегодня и поговорим. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Мы сегодня говорим про домашнюю аптечку. Вы у нас человек предусмотрительный, Луиза Васильевна. У вас есть домашняя аптечка? Конечно. Что у вас там такое есть хорошее, нужное? Во-первых, она у меня высоко, несмотря на то, что у меня детей нет. Ну, это лишняя зарядка. Но у меня есть все. Ну, по большому счету, сказать по правде, вот именно в нашей стране домашняя аптечка – это такое специфическое кладбище недоеденных лекарств. Туда все, в общем-то, складывает, оно никогда не пропадает, да? Тем не менее, давайте все-таки выясним, что думают по поводу этой самой домашней аптечки наши эксперты. Ну, есть такая коробочка, там где лекарства и таблетки. Она у них в холодильнике хранится. Только ее никогда не надо закрывать. Да, там сервант вот такой, и там еще есть полочка. И там всякие и вата, и перекись, и йод. Сиропчик, таблеточки. А мои витамины круглые. Леденцы горькие у меня уже есть красные. Брызги в нос. Там еще до глазов. Еще до спины. Еще до пальчиков. Точно, лейкопластырь. Если человек взрослый, тогда от головы таблетки. У мамы есть даже валидол. Аспирицина нет. Надо положить куда-то, чтобы куда-то в такое место, только чтобы дети не достали маленькие. У нас всегда она стоит на кухне. Там где вермишель хранится у нас. Там и белье, и аптечка. В ящичке все лекарства там лежат. На верхней полке шкафа. У меня в кулечке хранятся. Справа, но я, честно, не знаю, с какой стороны. Ну, я, честно, забыла. С какой стороны, справа или слева, лежит, стоит такой магазин. Угу. Ну, немножко пойти, там ступеньки такие. Ну, это аптека, да? Аптека-магазин, да, стоит? Да, где там, фрукты, яблоки там. Вы знаете, ведь ситуация, когда среднестатистический житель нашей страны идет, пребывая в полном здравии, в аптеку и заранее покупает лекарства, но она просто невиданная. То есть человек купить лекарство может только тогда, когда от него этого категорически кто-то требует. Вот требует государство, чтобы в каждом автомобиле была аптечка, да? Вот на эту аптечку люди тратят деньги. Нет, когда любой здравомыслящий доктор заглядывает в эту автомобильную аптечку, у него, естественно, волосы встают дыбом от того, что там вообще лежит в соответствии с руководством к действию оттуда сверху. Тем не менее, надо, значит, надо, да? Потому что знают все, что вот не будет у меня этой автомобильной аптечки, ко мне придерется дядя на дороге, да? Но если с моим ребенком вот что-то сейчас случилось, да? Травма, ожог, кровотечение, острая аллергия. Что мне делать? Бежать к врачу? А врача под рукой нет, а мы где-нибудь находимся, да? Или это выходной, да? Или это вот Новый год, вот что-то приключилось. Или аптека, в конце концов, на переучете, единственная в нашем районе. Что делать тогда? И что надо в доме все-таки иметь пренепременно? И эти вопросы, конечно же, очень часто здравомыслящие родители задают врачам до того, как к ним в дом придут неприятности. Да, у вас на приеме была Анна Гриш с дочкой. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Как и у многих, в доме кинорежиссера Анны Грейс поиск необходимых медикаментов часто превращается в увлекательнейший квест. Сначала надо найти место, где в последний раз спрятали аптечку. Ура! Нашли! Выходим на следующий уровень. Теперь среди десятков и даже сотен ненужных, просроченных и невесть откуда взявшихся препаратов лихорадочно ищем именно тот, что необходим сейчас. И вот она! Победа! Но, к сожалению, в такие минуты нам часто не до игр. Надо что-то менять. Решила как-то Анна. Что ж, для начала расскажите, что есть в вашей домашней аптечке. Предложил ей доктор Комаровский. Ну, такой разбросанный набор. Какие-то кремы, какие-то там, ну, йод, не знаю, травы какие-то. Все, что накопилось за времена болезней, там, за несколько лет. А как часто вы сортировку этого всего проводите? Ну, раз в год, наверное, делаю. Ну, это очень важно. Выбрасываю то, что уже там... Сроки годности, срок, да? Срок годности, да, то, что не годится, но... Угу. Ну, вот, к примеру, то есть вот есть... Я просто... Вот мое мнение вот лично следующее, что, конечно... Когда возникает особенно какая-то там неотложная ситуация, то, конечно, хотелось бы, чтобы все члены семьи знали, где найти там элементарно там бинт, к примеру. Да? Вот в этом плане там один из самых главных советов применительно вот к домашней аптечке, что у нее должно быть в доме место, ну вот такое же, как место у унитаза или умывальника. Понимаете, если припекло, то все знают, куда бежать. Да? Вот очень же часто ситуация возникает тут. Разбили коленку, допустим, да, или надо там пластырь прилепить. Причем надо это сделать срочно, да. И тут вся семья, естественно, папа, он же никогда не знает, где что находится. Он начинает с криком бежать: «Мама, где это?» Мама говорит: «Посмотри в третьем ящике стола под зелеными тапочками». Понимаете? Вот, то есть я понимаю, что у вас примерно ситуация такая. Где-то в третьем ящике стола под зелеными тапочками. Ну, где-то так. Где-то так. Какие, вот что вы считаете, вот с вашей, почему у каждого же семьи свои представления о домашней аптечке? Кто-то считает, что надо иметь много, кто-то считает, что... Ну, кстати, это же, наверное, очень зависит от места жительства, правда? Ну, от места жительства, наверное, и от того, у кого что болит, в первую очередь. Вот это, кстати, одна из самых актуальных тем применительно к аптечке. Я вам объясню, почему. Потому что, собственно говоря, оказывается, что при формировании домашней аптечки есть, как бы, общие правила. Вот есть, условно говоря, лекарство или там средство помощи, которое должно быть в аптечке у всех. Ну, условно говоря, там, бактерицидный пластырь, да, или там жгут кровеостанавливающий, к примеру, да, вот это должно быть у всех. А есть лекарства, вот, которые вы сказали, индивидуальные. То есть трудно говорить всей стране: ребята, у вас в аптечке обязательно должен быть нитроглицерин, если у папы сердце схватит, там, понимаете, или у вас должен быть там препарат для снижения артериального давления, потому что мало ли что с бабушку перемкнет там, да, в доме. То есть вот тут это очень важно. Ну, да? Элементарный нож по там молоху, наверное, это же должно быть, да? Ну, уголь какой-то. Очень, ну, вот с углем однозначно согласен, согласен. Как раз в этом плане еще что очень важно, вот действительно в плане аптечки, что как раз я, мое личное мнение, вот мое, что отношение к аптечке должно очень варьировать в зависимости от того, где мы находимся. То есть есть лекарства, которые надо срочно и сейчас. И вот за такими лекарствами сплошь и рядом некогда бежать в аптеку. Ну, когда ожог какой-то, и надо вовремя побрызгать чем надо, да, вот некогда бежать. Но когда мы живем там в столице страны, то мы прекрасно понимаем, что когда у нас там что-то запекло, заболело, то у нас всегда есть возможность потратить там 40 минут, максимум час, и в любое время суток привезти нужное лекарство, да. И, конечно, отношение к аптечке домашней и к аптечке, например, дачной, у всех принципиально разное. Я прекрасно понимаю, что если вы уезжаете там куда-то в путешествие, да, или едете на дачу, где у вас большие есть сомнения в плане возможности там купить что-то, да, то вы формируете аптечку как бы совсем по-другому. Для меня, например, как раз главное, вот на что я хотел бы обратить внимание, может быть, на вашем примере, который неправильный, о том, что главное в аптечке все-таки это должно быть правилом. Вообще это вот наша национальная черта. Вот как для нас обмануть гаишника и не пристегнуться ремнем безопасности, понимаете, назло врагам. Вот не будем пристегиваться и все, да. Это как бы вот национальная гордость. Вот мы такие классные, мы рискуем как бы, да. И вот точно так же отношение к домашней аптечке на этом должно базироваться. Что вы можете класть туда там ножку или алахол, как вы сказали. Но главное, что вы должны туда положить. И на что должна быть всегда ориентирована аптечка? На оказание неотложной помощи в ситуациях, когда нам некогда бежать в аптеку. Ожог, кровотечение, понимаете? Вот, ну никак, укус там пчелы, на которой у нас аллергия, например. Да вот подумать об этом надо всегда. И поэтому, пока гром не грянет, надо приготовиться. И, и в доме должна быть аптечка. И главное, самое главное, что все в доме, все должны знать, что аптечка неотложной помощи. Вот она, вот в этой коробке. И коробка эта находится вот в том-то шкафу. И мама, папа, Нона, старший брат, они должны все знать о том, где эта аптечка находится. Более того, если в доме есть там няня, там уборщица, кто угодно, да, вот все люди, которые заходят в дом, должны знать, где в доме находится домашняя аптечка. Вот это, вот где папин сейф, не должны знать, а где аптечка, должны. Еще раз фиксирую внимание. Если пришел доктор и назначил ребенку антибиотик, и осталось две капсулы, то вероятность того, что эти две капсулы понадобятся вам в ближайшие два года, крайне невелика. Понимаете? И лекарство, которое не нужно, его не надо складывать. В доме на всякий случай, может быть, пригодится. А ведь именно по такому принципу в нашей стране, к сожалению, все аптечки и формируются. Назначили что-то по поводу кашля, ОРЗ. Все, что осталось, сложили в коробочку. Выкидывать-то жалко. А аптечка нормальная, она, домашняя аптечка, она формируется спокойно, без суеты. Не тогда, когда что-то надо, а тогда, когда все благополучно и просто включились мозги. Да. Заработал здравый смысл. И мы понимаем следующее. Что если произошел ожог, и вы правильно в первые 10 минут окажете ребенку медицинскую помощь, то оно заживет за 2 недели. А если не окажете, то оно будет мучаться 2 месяца. И кто за это отвечает перед Боженькой, перед совестью? Мама и папа. Поэтому вы можете засовывать папины, мамины, бабины лекарства куда хотите. Но если вы стали мамой и папой, если вы нарожали детей, то перед Боженькой и собственной совестью вы несете за них ответственность. Поэтому вы должны позаботиться о домашней аптечке. Это всем понятно? Ну, слава Богу, теперь вопросы. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, чем отличается ассортимент лекарств аптечки домашней, автомобильной, походной от домашней? Ну, по большому счету, главная особенность именно вот той аптечки в доме, как мы уже сказали, определяется вашим местом жительства. Поскольку мы всегда можем пополнить аптечку, да, то там должны быть препараты, предметы именно первой необходимости. Причем те предметы, которые могут понадобиться с высокой степенью вероятности, ну почему бы там не иметь там? Жаропонижающие средства, да? Комплект перевязочных материалов, комплект для обработки ран или лекарства от насморка, там те же сосудосуживающие капельки. Да? Но теперь представим ситуацию. Ну кто в здравом уме возьмет просто так, пойдет на всякий случай от какой-то невиданной болезни, купит антибиотик и положит ее в аптечку. Да? Ну в конце концов, приключилась с ребенком какая-то аллергическая ситуация, нам нужны противоаллергические лекарства. Ну посоветовали с доктором, вышли в аптеку, пошли купили. Теперь другая ситуация. Мы отправились в поход на байдарках. Мы 2 недели к берегу не пристанем, там где есть ближайшая аптека. Естественно, мы с собой возьмем очень много всего того, чего в здравом уме мы не купим никогда, да? И у нас есть риск, что нас укусит змея, и что к нам прилетит пчела, и что ожог, и травма, кровотечение, и от всего мы должны себя застраховать. Поэтому мы, если уж мы нашли в себе силы и энтузиазм отправиться в поход, то если мы нормальные люди, то мы почитаем книжки про неотложную помощь, научимся правилам, сформируем аптечку, и без такой аптечки мы из дома не выйдем. Опять-таки, с учетом бедности нашей страны, и того, что огромное количество людей, ну, просто не в состоянии сформировать. Вот я вам честно признаюсь, вот я попытался написать список препаратов, которые должны быть в каждом доме. Вот это обязательный список неотложной помощи. Вот, ну, это, без этого вот нельзя. Я составил этот список, и я посчитал, сколько это стоит, да. Вот если покупать по оптовым ценам, то такая аптечка обойдется минимум в $80. Что, естественно, не будет делать никогда никто, живущий в этой стране, ну, среднестатистический человек. Еще раз, я говорю об оптовых ценах. Теперь представим себе деревню Ивановка, да, где 50 домов, да, и в каждом доме есть дети, и не один. Но при этом там есть в соседней деревне так называемый фельдшерско-акушерский пункт. А аптека, она в райцентре. Так вот, правильно будет так, что жители Ивановки не только будут выбирать председателя колхоза, да, а скинутся и соберутся, чтобы в одном доме была аптечка неотложной помощи, чтобы они знали, в кому бежать, когда это произошло. Но для этого кто-то в Ивановке из мужиков должен протрезветь, собрать сход и решить, что если ребенок ожегся, так надо не козьим жиром мазать, а оказывать цивилизованную помощь. Но если бы в Ивановской школе этому учили, а в школе этому тоже не учат, может быть, после этой передачи кто-то до чего-то додумается, почитает и скажет: ребята, давайте задумаемся над тем, что нашим детям домашние аптечки нужны не меньше, чем футбольные ворота. Евгений Олегович, я понимаю, что разница существует между детской аптечкой и взрослой. Какая? Самая главная разница состоит в том, и мы об этом неоднократно говорили, что для лечения детей во всем цивилизованном мире используются только детские лекарственные формы. Взрослые... То есть нигде в мире не могут себе представить, что ребенку до 5 лет кто-то дал таблетку, или полтаблетки, или четверть. Это не видано ни в одной цивилизованной стране. Ребенок значит сироп, значит свечи. Все. Никто не дает детям таблетки, чтобы они, не дай бог, не поперхнулись и так далее. Это раз. Второе. Неотложная помощь как раз практически всегда оказывается одинаково и детям, и взрослым. И если у нас есть аэрозоль для помощи при ожогах, так простите, пожалуйста, он нужен и детям, и взрослым одинаково. Другой вопрос в том, что в доме, как правило, опять-таки в нашей стране, к сожалению, а может быть и к счастью, кто это знает, как правило, в доме собираются несколько поколений. И если бабушкина аптечка, то там может быть столько всего неотложного, что ребенку это не надо и близко, да? И, наверное, если у кого-то из членов семьи, особенно пожилого, есть целый букет болезней, и он использует кучу лекарств, то пусть у него все-таки будет своя индивидуальная аптечка. А в чем важность детской аптечки? Хотя бы в том, что ребенок в эту детскую аптечку никогда не лезет самостоятельно, правда, да? Как раз детская аптечка, она вне доступности ребенка, она в такой коробке, которые ребенку трудно открыть. Это очень важно. Все взрослые знают, где эта аптечка находится. И если ребенок хоть ненадолго остается с кем-то из чужих взрослых, ну, пришла в дом учительница музыки, то учительница музыки, с которой ребенок остался на полчаса, должна знать, где в этом доме находится аптечка. Это принципиально важно. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что же, какие все-таки лекарства, инструменты должны быть в домашней аптечке? Ну, начинаем в любом случае, начинаем с набора перевязочного материала. Обязательно бинт, обязательно бактерицидные пластырь. Вы помните, у среднестатистического человека огромные сложности с тем, чтобы зафиксировать конец бинта после того, как завязали, да? Поэтому либо положите булавку, которой это легко сделать, либо рулонный пластырь. Опять-таки, очень важно, средства для оказания помощи после ожогов. Это важно. Часть, кстати, средств, пока мы не дошли до лекарств, обязательно должна храниться в холодильнике. Ну, например, там те же свечи, да, их нельзя положить просто в ящик. Кстати, отношение любой организации к оказанию неотложной помощи вообще можно оценить по содержимому аптечки и по тому, где находится холодильник. Ну, я объясню. Дело в том, что первая помощь при любой травме – это приложить холод к месту, к стукнутому месту. Понятно? Поэтому, как правило, в доме может лежит в холодильнике, в морозильной камере какой-то хладоэлемент, да? Это может быть просто элементарный кусок с мороженым мясом. Но первое, что вы сделаете, когда ребенок стукнется ногой, достанете что-то из морозилки, замотаете там в полотенце кухонное и приложите к стукнутому месту. Поэтому есть замечательный тест, посредством которого вы можете определить, стоит вам отводить своего ребенка куда-нибудь, где занимаются детьми. Ибо там, где занимаются детьми, должно быть что-то холодное для оказания неотложной помощи при травмах. Понятно? И вот вы приходите в любой детский сад, в любой класс в школе, в любую секцию, где занимаются спортом, где танцуют, где проводят с детьми занятия, и спрашиваете: скажите, пожалуйста, товарищ воспитательница, где у вас холодильник и что там есть холодное? Или есть, может быть, у вас есть такая штука, которая называется пакет охлаждающий. Есть такая штука, стоит буквально копейки, продается в аптеках, правда, не во всех странах, к сожалению. Представляет собой вот такой пакетик, который вот вот так вот, он обычной комнатной температуры, вот так вот надламываете, там ампула с реактивом, и он в течение секунд становится ледяным. Это вы прикладываете к месту и оказываете помощь. Так вот, если такого нету, так это плохая секция, это плохая школа, это неправильный детский сад. Туда нельзя отводить ребенка, если вы думаете о его безопасности. Вот и все. Как быть, если нет там аптечки? А в такой ситуации первый вопрос. Вот вы приходите и спрашиваете у воспитательницы. Причем, заметьте, вы не так, как не по-нашенски, не наезжаете. Нет. Вы спрашиваете, скажите, пожалуйста, а у вас есть в холодильнике охлаждающий пакет для оказания неотложной помощи при травмах? А вам говорят, нет, у нас вообще холодильника нет. А вы тогда, как умный папа, говорите, можно я сделаю вам подарок? Оно стоит $1.50, вот это охлаждающее. Можно я вам подарю охлаждающий пакет? И, может быть, если вы сделаете этот подарок, то в следующий раз им будет стыдно брать. И они подумают, что если мы занимаемся детьми, то нельзя заниматься детьми, не изучив элементарную книгу о правилах оказания детям неотложной помощи. Правда? Спасибо большое. Опять-таки, продолжая разговор о том, все-таки, что должно быть, да, обязательно должны быть приборы для контроля. Ну, самым главным прибором является термометр, да, или такой, или вот такой. И желательно, чтобы там были сосудосуживающие капли в нос, которые являются средством неотложной помощи, например, при отите. И обезболивающие капли для закапывания в ухо. Это все должно быть и обязательно жаропонижающие средства. Жаропонижающие средства – это не водка и уксус, как многие уже знают, да? Жаропонижающие средства – это либо парацетамол, либо ибупрофен. Два препарата, один из которых должен быть в сиропе, а один в свечах. Евгений Олегович, а что делать? Ну вот с травами я знаю. Мне говорили... С чем вы знаете? С травками. С травками? Нет, с травами. С травами, которые просрочены, ими можно там помыть голову, волосики. А вот что делать с лекарствами просроченными? Ну, давайте сразу начнем с просроченных трав. Хорошо, сначала. Да. С которыми вы знаете. Я много раз всем объяснял и повторю еще раз, чтобы вы тоже это поняли. Что лечение травами, как вариант народной медицины, да, очень активно используется там, где нет медицины нормальной. Понимаете, да? То есть, если нет медицины цивилизованной, то тогда все, что нам остается, это мазать детей жиром и поить травками. Понятно? Поэтому я не знаю, какая травка должна быть в домашней аптечке. Ну, разве что одно исключение. У вас может быть трава череды. Очень шикарная трава. Заваривать воду для купания детей в первые 3-4 месяца жизни. Да? Потом и этого не надо. Это первое. Поэтому, конечно, травки вы можете выкидывать, можете заваривать из них чай. Только себе, не детям. Да? Что касается лекарств просроченных. Вообще считается, что хотя бы раз в полгода желательно в аптечку заглянуть и посмотреть. Ну, просто если вы сделаете это раз в году, уже будет это замечательно. Ну, допустим, представьте себе, что 1 июня Международный день защиты детей. Давайте мы 1 июня в честь защиты детей залезем в аптечку и посмотрим на сроки годности препаратов. Да? Кстати, очень часто люди, экономя место в аптечках, пытаются извлекать таблетки, капсулы из их оригинальной упаковки. Да? Все-таки очень важный совет. Храните препараты в их оригинальной упаковке, и чтобы в этой упаковке обязательно была инструкция к этому препарату, и тогда вы четко сможете быть уверен в том, что вот вы знаете, как им пользоваться, если забыли, да, и точно сможете проконтролировать сроки годности. Раз в год просмотрели, ненужное нещадно нейтрализовали. Кстати, это у нас, в нашей стране, опять-таки, когда лекарство не нужно, то что мы делаем? Мы берем его и там в мусоропровод, да, или особо продвинутые там в унитаз, да? А во всем мире к этому относятся не так. Бедные американцы, там даже у них сенат заседал по поводу того, что, к сожалению, нет в городах американских систем, которые нейтрализуют лекарства, попадающие в канализационную сеть. Вот это очень опасно для страны. Вот вы насыпите что-нибудь, и это лекарство потом может быть где-нибудь обнаружено в водопроводной воде. Поэтому рекомендуют людям ни в коем случае не выбрасывать лекарства в воды. А когда вы выбрасываете куда-нибудь в мусоропровод, сделать так, чтобы им не смогли люди воспользоваться, потому что это же плохое лекарство. И для этого, говорят, очень удобно использовать. Понимаете, для нас их рекомендации иногда выглядят просто смешно. Мы, простите, не можем оторвать попу от дивана, чтобы дойти до аптеки, купить нужное жаропонижающее собственному ребенку, поэтому заботиться о том, чтобы нашу выкинутую таблетку не нашел кто-то и не съел, как-то это в голову не приходит. Но они, капиталисты проклятые, они рекомендуют вот взять эти таблетки ненужные, высыпать их в банку, туда насыпать, лучше всего, они говорят, наполнитель для кошачьего туалета. И это все размешать и только потом выбросить. А еще можно в эти таблетки насыпать использованный кофе. Вот, и это все перемешать и опять выбросить. Вот они так советуют людям, чтобы они заботились о ближнем. Вы, ребята, хотя бы сначала заботьтесь о своих, как бы рядом, но о ближних тоже не забывайте. Это интересно. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, когда дома кто-то заболевает, часто теряешься, когда давать медикаменты и в какой дозировке их давать? Что с этим делать? Заучивать как таблицу? Ну, по большому счету, я лично действительно всем советую. Вот меня это интересует, еще раз подчеркну, применительно именно к детской аптечке. Когда у вас лично болит голова, вот вы перед Боженькой сами с собой разбираетесь со своими терапевтами, да? Но когда у вашего детеныша высокая температура, именно вы должны помочь сами себе. И своему дитю. Поэтому очень хотелось бы, чтобы когда вы открыли аптечку, то вам свалился прямо в руки белый листик, на котором было написано «черно-полосатая коробочка тире, это ибупрофен». Моему дитю надо дать 5 миллилитров. Понимаете? То есть, чтобы вы сами для себя составили инструкцию. И это вот просто, вот эта пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, она касается на самом деле каждого из нас. Вот это очень важно понимать, что у нас большие проблемы и со скорой помощью, и со знаниями по поводу, как эту помощь оказать. И в ситуации, когда, к сожалению, медицина пока еще не развивается, и возможности материальные крайне ограничены, мы, научившись правильно помогать собственным детям, сэкономим им здоровье, а себе огромные средства. Но заниматься организацией домашней аптечки надо не тогда, когда дитю плохо, а тогда, когда включились мозги у мамы и папы. Я искренне хочу, чтобы у вас в доме была укомплектованная аптечка для помощи ребенку, и чтобы мамы и папы умели пользоваться ее содержимым. Это будет означать, что вы действительно достойны быть мамами и папами. Я надеюсь, вы сделали правильные выводы, а мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго!